Глава 49. Итак, мы вплотную приблизились к свету в конце тоннеля. Воскресенье, 10 ноября 1991 года, когда Фредди Меркьюри на частном самолете вернулся в Великобританию, было приятным, но серым днем, окутанным пеленой дождя. Фредди знал, что он возвращается домой теперь уже навсегда. Пока машина везла его по Лондону, он сквозь затемненные окна смотрел на улицы столицы, а его мысли, вероятно, были заполнены смесью воспоминаний и чувством облегчения. В этот день ворота Garden Lodge закрылись за ним в последний раз, словно завершая обряд его расставания с поклонниками и обществом. Он был закрыт в пространстве, в котором внешний мир уже не мог его побеспокоить. И вся его свобода теперь состояла в возможности свободно перемещаться по дому и иногда по саду. Фредди прожил на 2-3 года дольше, чем среднестатистический больной СПИДом. Среди них он мог бы считаться долгожителем. Стоя у окна его спальни, можно было представить себе, как он смотрел отсюда на свой сад, на стену, эта исхудавшая фигура, смотрящая сквозь проволоку. А когда он лежал в постели, смерть тихо ждала неподалеку. Она все время была в комнате, выглядывая из самых темных уголков, и в такие моменты человек мог легко почувствовать себя маленьким ребенком, который боится темноты. Возможно, как и большинство из тех, кто испытывает подобное в ожидании смерти, он обнаружил чувство бесстрашия, которое, в свою очередь, дарует удовлетворение. Так, по крайней мере, утверждают его близкие, те, кто был с ним рядом. И в итоге все, что он испытал и чего он достиг, теперь должно быть казалось ему никчемным. Разве это не похоже на то, что испытывают старики или умирающие, становясь одержимыми голосами и событиями из самых дальних уголков памяти или впадая в детство? Возможно, в этом состоянии, когда смерть уже была близка, Фредди вернулся в свою юность в Занзибаре, когда он, шестилетний Фарух, стоял в пышном зеленом саду с гирляндой цветов на шее и играл под баобабами, кормя красных обезьян-колобусов неспелыми манго. Но теперь, в тысячах миль и десятилетий от своей юности, он окружен своими любимыми кошками, коллекцией японского искусства и горсткой друзей, которые не оставили его. Здесь Фредди был в безопасности, зная, что теперь он снова контролирует ситуацию. Он сам решил, кого бы он хотел или не хотел видеть, и не предоставлял никакой информации для прессы, которая все еще находилась за стенами его дома. Постепенно журналистов становилось все больше и больше. Они собирались стаями, как хищные стервятники, кружащие над раненым зверем, ожидая его последнего вздоха и чувствуя запах приближающейся смерти. Первая неделя Фредди без лекарств, казалось, мало чем отличалась от жизни в течение последних нескольких месяцев. Он много времени проводил в постели, спал или смотрел телевизор, в то время как Джим, Джо и Питер продолжали заниматься делами по дому, пытаясь вести себя как можно более обычно, насколько это было возможно при таких обстоятельствах. Все трое делали все возможное, чтобы Фредди чувствовал себя комфортно. Однако на второй неделе его здоровье начало ухудшаться намного быстрее, чем кто-либо ожидал. Среди лекарств, которые он прекратил принимать, был препарат для стимулирования аппетита. Без него он почти ничего не ел, за исключением случайного омлета, который он запивал водой или черным чаем Earl Grey. Его организм, лишенный необходимых питательных веществ, реагировал ухудшением самочувствия и опасной слабостью. Кроме Джима, Джо и Питера, Мэри Остин и Дэйв Кларк были частыми, почти ежедневными посетителями Garden Lodge. Все они пытались оказать ему помощь и поддержку, и с Фредди всегда был кто-то рядом, составляя ему компанию, присматривая за ним и создавая ему уют. «Он никогда не говорил о том, что произойдет с ним после смерти», — вспоминает Питер Фристоун. «Он считал, что этот вопрос беспокоит людей в течение жизни. А когда неизбежное уже рядом, мало смысла об этом думать. Все, чему суждено произойти, произойдет, и он знал, что у него слишком мало времени, чтобы об этом волноваться». Еще одним посетителем Garden Lodge был Элтон Джон. Фредди сказал мне, что у него СПИД вскоре после того, как он это узнал в 87 году, говорит Элтон, у которого не было причин предполагать, что у Фредди был диагностирован ВИЧ годами ранее. Меня это просто убило. Я видел, что сделала эта болезнь со многими из моих друзей. Я точно знал, что будет с Фредди, как, впрочем, и он сам. Он знал, что смерть... Мучительная смерть приближается. Но Фредди был невероятно храбрым. Он старался не подавать виду, он продолжал выступать с Куин, и он продолжал быть тем веселым, эксцентричным и невероятно щедрым человеком, которым он всегда был. Когда состояние здоровья Фредди ухудшилось в конце 80-х, начале 90-х, смириться с этим было почти невозможно. Мое сердце обливалось кровью при виде того, как этот ярчайший свет для всего мира был повержен СПИДом. К концу жизни его тело было покрыто пятнами саркомы Капоши. Он был почти слеп. Он был слишком слаб, чтобы даже просто стоять. По прошествии нескольких недель ночи Фредди стали похожи на его дни, прерывистые всплески сна в постели, которые сменялись часами в состоянии полусна. Обезболивающие делали все, что могли, но он плохо переносил диаморфин. В это время за пределами дома клубилась пресса, иногда около 60 или 70 журналистов, подозревая, что что-то происходит в Garden Lodge. Они пытались передать сообщение в дом, прося Фредди показаться только для одной фотографии и сделать краткое заявление, чтобы все слухи могли быть опровержены. Но, не получая ответа, журналисты и фотографы становились все более наглыми в своих попытках получить какую-либо информацию. Взбирались на стены, чтобы сделать хоть какое-то фото, копались в мусорных баках и допрашивали всех, кто входил или выходил из дома, лишь бы разузнать хоть какую-нибудь новость о больном. А в Garden Lodge Фредди стремительно угасал. Врачи дали Питеру Фристону совет постоянно успокаивать Фредди и говорить ему, что хорошо было бы позволить себе уйти. Так ему было бы легче умереть, зная, что те, кого он оставлял позади, приняли это. «Я лежал на кровати с Фредди», — говорит Фристон. И он спрашивал, как обстоят дела в доме, все ли нормально, все ли в порядке. «Я так устаю, когда думаю о том, смогу ли я когда-либо увидеть все это снова. Я пытаюсь представить себе, что происходит. Я настолько изолирован здесь. Временами этот дом кажется мне таким огромным. Я почувствовал, что сейчас самое время последовать совету врачей». «Все в порядке», — сказал я. «Все так, как ты хотел бы, как всегда. И мы тоже в порядке. Мы справляемся, не беспокойся о нас. Если ты чувствуешь, что пора уйти, мы с тобой до конца». Не беспокойся о нас, не думай, что покидаешь нас, все в порядке. В понедельник, 18 ноября, доктора высказали предположение, что у Фредди есть еще две или три недели. На этой неделе по пути в Париж его навестил Элтон Джон, а также родители Боми и Джер и его сестра Кашмира с семьей. Они вместе пили чай в спальне Фредди, а он пытался их убедить, что им не о чем беспокоиться. Перед уходом родители сказали, что они хотели бы приехать еще раз на этой неделе, но он сказал, что это не обязательно. Никто из них не подозревал, когда они уходили, что это был последний раз, когда они видели его живым. Позже на этой неделе Фредди навестил Брайан Мэй. Мы с Анитой, Анита Добсон, вторая жена Брайана, подошли к нему. Он лежал в постели. Занавески на окнах были открыты, чтобы он мог смотреть на свой сад, и, кажется, я говорил о чем-то, что было в его саду, что-то вроде «вот это интересно». А он сказал: «Ребята, вам не нужно стараться поддерживать разговор. Я так счастлив видеть вас здесь, что даже если мы ни о чем и не говорим, Я готов просто наслаждаться этим моментом. 21 ноября Фредди появился у окна своей спальни в последний раз, чтобы ненадолго позвать к себе Джима Хаттона, работавшего в саду. В ту ночь Джим лежал в постели с ним, но Фредди, по словам Джима, решил отправиться вниз в последний раз, чтобы увидеть свои картины, висящие на стенах. Рано утром в пятницу Джим каким-то образом помог Фредди спуститься по лестнице вниз в гостиную. Он посадил Фредди на стул и один за другим включал освещение, чтобы Фредди мог посмотреть на все произведения искусства, которые он собрал. Я думаю, что утром в ту пятницу был последний раз, когда я мог честно сказать, что Фредди был счастлив. Последний раз, когда Фредди Меркьюри еще был с нами. Последний раз, когда он просто светился своими эмоциями, — вспоминал Джим. Затем, в пятницу 22 ноября, Фредди неожиданно попросил Питера Фристоуна позвонить Джиму Бичу, менеджеру Куин, и позвать в Гарден Лодж. Джим Бич прибыл примерно в 10 утра и направился прямо в спальню Фредди. К тому времени Фредди потерял зрение, едва двигал мышцами, отказался от твердой пищи и питался лишь минимальным количеством жидкости. Он постоянно то погружался в забытье, то приходил в себя, но, несмотря на это, провел с Бичем долгие 5,5 часов, прерываемые лишь Джо Фанелли, который заходил в спальню, чтобы принести прохладительные напитки. Никто, кроме Фредди и Джима, не знал, что произошло и что было сказано во время этой встречи, но то, что Джим Бич сказал, когда наконец появился, удивило Питера Фристоуна, Джо Фанелли и Джима Хаттона. Он сказал им, что они с Фредди решили опубликовать заявление, подтверждающее, что у Фредди СПИД. Джим Бич объяснил причину этого заявления и дал нам возможность высказать свою точку зрения. Никто из нас не знал, как именно реагировать в тот момент. После всех тех долгих лет, в течение которых нам приходилось хранить эту большую тайну, она будет разглашена по всему миру, — воскликнул Питер Фристоун. Лаура Джексон пишет. Роджер Тейлор считает, что, поскольку Меркьюри часто говорил, что он может в любой момент сыграть в ящик, он не хотел, чтобы у него отобрали возможность сделать это заявление. Но Джим Хаттон чувствовал, что здесь замешано что-то другое. У меня всегда были сомнения насчет того, что Фредди сделал это заявление по собственной инициативе. Он так долго молчал обо всем этом, и казалось странным, что он вдруг захотел раскрыть свои тайны, как будто ему есть чего стыдиться. Уверен, он чувствовал, что его судьба не должна стать предметом всеобщих обсуждений. Это было только его дело и его ближайших друзей. И я уверен, что он не хотел бы рисковать и подвергать меня и Джо нападкам со стороны людей. Я даже не знал, что Фредди собирается выступить с заявлением. Я считаю, что Фредди заставили сделать это заявление. Однако, когда его удалось убедить, Фредди, это я знаю, намеренно попросил Джима Бича опубликовать заявление по всему миру, чтобы не дать британской желтой прессе получить эксклюзив. Для Фредди это был своего рода способ сказать всем тем, кто с нетерпением ждал его смерти. «Да пошли вы все!» По итогам обсуждения Джим, Питер и Джо решили одобрить публикацию этого заявления, независимо от того, кто на самом деле принял это решение. Они согласились это сделать после того, как, по словам Питера Фристоуна, они убедились, что лучше всего людям узнать о том, что Фредди болен СПИДом, пока он еще жив. Рокси Митт, менеджер Куин по связям с прессой, было получено опубликовать заявление в прессе в пятницу вечером, так как Джим Бич надеялся, что это позволит воскресным широкополосным изданиям более ответственно подойти к освещению этой новости, чем это сделали бы бульварные газеты, которые так долго преследовали Фредди. В полночь, в пятницу, официальное заявление Фредди Меркьюри было передано в прессу. «После огромного количества догадок в прессе за последние 2 недели, я хочу подтвердить, что у меня диагностирован ВИЧ, и я болен СПИДом. Я чувствовал, что поступаю правильно, сохраняя эту информацию конфиденциальной до настоящего времени, чтобы защитить окружающих меня людей от посягательств на их личную жизнь. Однако настало время для того, чтобы мои друзья и поклонники по всему миру узнали правду, и я надеюсь, что все они объединят свои усилия с моими врачами и другими людьми во всем мире в борьбе с этой ужасной болезнью. Моя личная жизнь всегда была для меня чем-то очень важным, и мое нежелание давать о ней интервью хорошо известно. Пожалуйста, поймите, что это правило продолжает действовать. Я помню, что подумал. Итак, если он делает это заявление, то конец близок, говорит Пол Гамбачини. Потому что он не делал бы этого, если бы существовала вероятность, что он выживет. Поэтому я опечалился еще прежде, чем это произошло. Я не думаю, что он хотел делать что-то достоянием общественности. То, что они делали, было подготовкой для всех. Питер Фристоун говорит, что после выхода заявления Фредди довольно спокойно провел ночь, будто камень упал с его плеч. Джо и Джим по очереди присматривали за Фредди в субботу, а по возможности их иногда сменяли Дэйв Кларк и Мэри Остин. По словам Джима Хаттона, в субботу у Фредди была беспокойная ночь, и в какой-то момент посреди ночи он чуть не подавился куском манго, который застрял у него в горле. В 6 утра в воскресенье его отвели в ванную, но когда Джим опустил его обратно на кровать, он услышал тяжелый треск, будто одна из костей Фредди сломалась, после чего у Фредди случился припадок. Вместе с Джо им удалось успокоить Фредди, после чего они позвонили доктору Аткинсу, который быстро приехал в Гарден Лодж и сделал Фредди инъекцию морфина около 7 утра. Аткинсон оставался с Фредди до конца дня и сообщил собравшимся, что пациент, вероятно, проживет до четверга. Дэйв Кларк приехал в Гарден Лодж, как только его вызвали, и провел остаток дня с Фредди. «Мы попытались сделать все как можно более комфортным для Фредди», — вспоминает он. К его спальне была присоединена гостиная, откуда он мог любоваться своим прекрасным садом. Он был благодарен за все и счастлив, что у него есть такие друзья. Существует множество версий о том, кто был с Фредди, когда он скончался воскресным вечером. В своей книге «Меркьюри и я» Джим Хаттон пишет: «Питер начал менять постельное белье, пока я заботился о Фредди. Когда я собирался сменить Фредди футболку и трусы, я попросил Дэйва выйти из комнаты на пару минут. Когда я надевал на него трусы, я почувствовал, что он пытается поднять левую ногу, чтобы немного мне помочь. Это было последнее, что он сделал. Я посмотрел на него сверху и понял, что он мертв. Его глаза все еще были открыты. Я очень хорошо помню выражение его лица, и до сих пор, когда я ложусь спать ночью, оно все еще передо мной. Он сиял». Но Питер Фристоун помнит это по-другому. Он говорит, что Джо вызвал его в 5:30 утра в воскресенье утром. Он казался встревоженным. Они попытались опустить Фредди на кровать и услышали хруст, после чего он решил немедленно позвать Питера в комнату Фредди. Когда Питер пришел, Фредди был в коме, совершенно не осознавая присутствия кого-либо в комнате. Вскоре после этого прибыл доктор Аткинсон и сообщил им, что с медицинской точки зрения больше ничего невозможно сделать. Оставалось только ввести морфин. Позже, в тот же день, где-то между 18:30 и 18:45 в воскресенье 24 ноября, доктор Аткинсон, который оставался в доме большую часть дня, решил выйти и пообедать, поскольку больше ничего не мог сделать на тот момент. Когда он покинул дом, Дэйв Кларк был единственным, кто остался с Фредди в его спальне. В следующие несколько минут после того, как Джим и Питер проводили доктора Аткинсона, Дэйв спустился вниз и попросил помочь ему отвезти Фредди в ванную, поскольку он снова хотел в туалет. Когда они вошли в спальню Фредди, они обнаружили, что он больше не дышит. Питер немедленно позвал Джо и попросил привести обратно доктора Аткинсона, который только вышел. Машина доктора уже подъезжала к Логан Мьюз, и Джо бежал за ней, крича ей вдогонку, что привлекло внимание прессы и дало ей понять, что что-то происходит. Джо удалось догнать доктора Аткинсона, тот поспешил вернуться в дом и сразу направился в спальню Фредди, но уже ничего нельзя было сделать. В 18:48, в воскресенье, 24 ноября 1991 года вышло сообщение о смерти Фредди Меркьюри. «Самое ужасное было то, что я как раз шел к нему», — вспоминает Роджер Тейлор. «И я был примерно в 200 метрах от его дома, когда Питер Фристон мне позвонил и сказал: «Можешь не приезжать, его больше нет с нами». «Мы немедленно позвонили Мэри Остин», — сказал Дэйв Кларк. «Она жила буквально за углом. Было бы необычным, если бы ее там не оказалось. Ей предстояла тяжелая миссия — позвонить родителям и сестре Фредди и сообщить им о его смерти». Оставшаяся часть вечера для всех в Гарден Лодж прошла смутно и была наполнена грустью. У каждого была возможность провести несколько минут с телом Фредди до того, как прибудут работники похоронного бюро. Ошеломленные, не произнося ни слова, они могли только смотреть, как тело Фредди поместили в черный мешок и застегнули молнию. «Для меня это был заключительный момент», — сказал Питер Фристоун. Как только молния на мешке с его телом была застегнута, дороги назад больше не оставалось. Он ушел окончательно и уже не вернется. Джим Хаттон положил маленького плюшевого медведя в мешок с телом, прежде чем застегнули молнию. До этого он и доктор Аткинсон провели последние минуты с Фредди, прежде чем пришла похоронная команда. Я прочитал небольшую молитву, затем я посмотрел на него и сказал вслух: «Мерзавец, но, по крайней мере, теперь ты свободен. Пресса больше ничего тебе не сделает».